Я прекрасно знала, что на этот раз бессмысленно ломать комедию не поможет. 5 минут назад директор покраснел. Сейчас цвет его кожи приобретал все более фиолетовый оттенок. Еще одна шутка о превращениях, мисс Хардер, сказал, и я за себя не ручаюсь. Он сделал глубокий вдох и опустился в кресло. Довольно глупо, но я приняла это за хороший знак. Проблему с летучими мышами мы как-нибудь разрешим. Мой зять очень хороший детский психиатр, и я надеюсь, соглашение по предъявленным искам может быть достигнуто не без помощи благоразумных людей. Однако... Меня насторожило нервно подергивание его щеки. Однако, нагота в школе совершенно недопустима. И вам незачем выставлять на показ своего любовника. Прошу прощения, директор, но это слишком сильно сказано про человека, которого я встретила лишь накануне вечером. Непристойность! Взорвался директор. Я, по крайней мере, искренне надеюсь, что он сказал именно это, а не то, что мне послышалось. Я не потерплю непристойности в своем колледже, мисс Хардкасл, и тем более не потерплю взрослых мужчин, бегающих здесь нагишом. Считайте, что вам еще повезло. Вы сможете отгулять отпуск. И это в то время, когда 850 родителей вознамерились подать на наш колледж в суд за педофилию. Вон! Полагаю, никакой надежды на рекомендации? Ох, этот жест был кивком. Не последовал за ним и благожелательной улыбки. Да и последние слова я не назвала бы добрыми. «Нет, серьезно. Без работы, без перспектив я почти забыла о Себастьяне, стоящем у меня за спиной. Хорошо, что ты взяла неделю отпуска в своем святом. Сия, черт бы его побрал, колледже, чтобы помочь мне организовать митинг протеста. И сделаю это с удовольствием». — ответила я. Однако ему и впрямь придется помочь. Как только он обрел человеческий облик и был полностью одет, поспешу добавить, он лоббировал Даунинг-стрит, стремительно обрушился с критикой на группы, наблюдающие за давлением окружающей среды, и заручился поддержкой общества по спасению сельской местности в деле спасения живой природы и красоты вересковой пустоши. И все это он проделал за время, которого вам не хватило бы, чтобы просвистеть Диксиленд. За 3 дня он подготовил плакаты, на которых были изображены орхидеи, озерные лилии, бабочки, птицы, дабы наглядно показать, что будет утрачено навечно, когда однажды Скамби Холмс покроет пустошь своим отвратительным цементом. Его кампания была проведена чрезвычайно умело. Она произвела впечатление, но этого было недостаточно. Одной недели все-таки мало для того, чтобы всколыхнуть волну маршей, ралли, митингов, сидений на ступеньках, дабы приостановить уничтожение утопии многомиллионной корпорации до того, как за дело возьмутся средства массовой информации. Но именно неделю моя прабабка дала Себастьяну на возвращение к своему изначальному облику. Какую-то одну жалкую неделю. «Пожалуйста», — сказал он. Ты должна мне помочь, ты единственная. Что нам нужно, так это поместить жучка в зале заседаний совета директоров Скамби Холмс, сказала я ему, выбирая место, где можно было бы присесть напротив их центрального офиса. «Отлично!» — воскликнул он. «Это кто-то из наших знакомых?» «Это электронный жучок, мой сладкий». Я открыла кейс и показала ему те штучки, которые мне одолжил Генри из отдела вегетативного размножения. Если честно, я не очень понимаю, для чего в отделе вегетативного размножения используют такое высокотехнологичное оборудование для подслушивания. Но что еще больше озадачивает, так это ответ Генри на мой вопрос относительно необходимости жучков в их отделе. Он просто постучал пальцем по носу и многозначительно изрек: «Одна голова хорошо, а две лучше». Подумать только, я встречалась с этим парнем. Как бы то ни было, результат налицо. Генри одолжил мне этот кейс, заполненный приборами, и, благослови его Господь, даже показал мне, как ими пользоваться. По существу делать необходимо следующее. Поместить нечто, что очень похоже на мужской викторианский воротничок-стойку, в комнату, которая интересует вас с точки зрения прослушивания. Направить заостренную черную штучку на объект. Надеть наушники и слушать. Прости, наука, но я только процитировал Генри. А он, в свою очередь, зачитал мне эту информацию из справочника НАСА по наблюдению за спутниками. «Но как ты установишь жучок?» — спросил Себастьян, нежно глядя на меня своими большими изумрудными, словно весенняя зелень папоротника, глазами. «Цветы!» Я была горда своей идеей. Я послал огромную корзину роз совету директоров Скамби Холмс с подписью от довольного акционера. Я думал, он посмеется над моей дурацкой шуткой. Однако вместо этого на его лице отразилось уныние. А правда, что их акции благодаря этому плану поднялись в цене на 10%? Директорат всегда имеет огромную прибыль. Ужасно. Значит, стоит мне только выйти из игры, и они смогут продолжить свое дело. Ну-ну, перестань расстраиваться и надевай наушники. Заседание совета директоров начинается. На самом деле, хотя мне очень нравилась его улыбка, в не меньшей степени он мне нравился, когда был придирчив или угрюм. А как приятно было прикосновение его кожи к моей, когда он потянулся за головным телефоном, а исходящий от него легкий цитрусовый аромат. И угораздило же меня влюбиться в парня, у которого осталось всего 4 дня, прежде чем он снова превратится в змею. Обычно мне нужно гораздо больше времени, чтобы понять, что очередной мужчина, с которым я встречаюсь, — настоящая гадюка. То, что было слышно в наушниках, благодаря заостренной черной штучке. В зале заседаний раздаются шаги, очевидно, мужские. «Эй, приятель, какие красивые розы! А написано, что... О, от довольного акционера. Да, это не от вас ли, мистер президент компании? Вот еще, тратить деньги на цветы. Конечно, не от меня, Клайва. Но готов спорить, кто бы ни послал их нам, этот человек будет намного более довольным после того, как мы опубликуем ежегодный отчет о прибыли». Нам он тоже понравится. Нам тоже. Вересковая пустошь сделает нас богатыми людьми. Клайв. Короткий смешок. Мы уже богаты, президент. Да, и это только благодаря неусыпным заботам Скамби Холмс о благополучии своих сотрудников. Пауза. Простаки, приобретающие дома в вересковой пустоши и впрямь очень богаты. Шуршание бумаги. Ты видел план дизайнера по обустройству интерьера? Видел ли? Да я и сам бы не стал возражать против мрамора в своем доме. А я так ни за что не согласился бы. Но это только между нами, дружище. Пока остальные члены совета не собрались, хотел обсудить пару вопросов, беспокоящих меня. Голос понизился до шепота. Один из них — Махагон. Поверь мне, приятель, однажды жена пригрозит тебе уйти, прихватив с собой все твое состояние, и тогда ты быстро образумишься. Да, не моногамия, болван. Я говорю о находящейся на грани исчезновения древесине. То есть ты против вырубки тропических лесов? Да не будь ты ослом, парень. Единственное, что я пытаюсь сказать тебе, что я не могу сделать выбор между черным эбеновым деревом и красным. Леди, джентльмены, шепот, бормотание, обычно сцена приветствия. Во время очередного похлопывания по спине и пожатия рук, прогулочный катер, до отказа забитый щелкающими фотоаппаратами японцами, активно размахивающими руками, проплыл мимо. Мы с Себастьяном отпрянули от приемника и вернулись к прослушиванию только когда из зала заседаний стало доноситься нескончаемые хлопки пробок открываемого шампанского, звон бокалов и, наконец, о, наконец, звук пододвигаемых к столу стульев. «Очень хорошо!» Председатель прочистил горло. «Добро пожаловать на 145-е заседание Совета директоров Скамби Холмс. Чуть позже я зачитаю протокол прошлого совещания. Уверен, прочие формальности мы сможем опустить. Ведь все мы прекрасно знаем, почему собрались здесь». Шепот всеобщего одобрения. «Было время... Леди и джентльмены, я был молод и искренне верил в то, что богатство и власть приносят счастье. Ну что ж, будучи председателем совета директоров и президентом этой авторитетной компании, с удовольствием заявляю, я был прав». Взрыв смеха. «И с тех самых пор, как Скамби Холмс подчинила всю свою деятельность служению социальным идеалам, стало ясно, что мы все дальше продвигаемся в этом направлении, становимся все могущественнее и богаче. Слушайте, слушайте. На нашем последнем заседании вам была представлена видеозапись с предложениями по вересковой пустоши. Просто напоминаю, речь идет о строительстве элитного микрорайона в одном из прекраснейших уголков Англии. Какая жестокая ирония! Мы говорим о роскоши самого высокого уровня. Только такой подход принесет нам наибольшую прибыль. Но поскольку Скамби Холмс – современная, прогрессивно мыслящая компания, отдел маркетинга, которым руководит многоуважаемый Руперт, вот он, усмотрел перспективы развития и дальнейшего вложения капитала в иные сферы деятельности. Например, в разведение змей. щелканье сменяющих друг друга слайдов, сопровождаемо вздохами отвращения. Тьфу, какая мерзость! Да, ты права, Летиция. И не в интересах компании, чтобы наши драгоценные клиенты уходили от нас, из этих созданий, разве что... Произносит загадочным словом, разве что, леди джентльмены. Щелканье сменяющих друг друга слайдов, сопровождаемое вздохами восхищения. Ух ты, да, вот это мне нравится. Ботинки, туфли, сумочки, кошельки. Леди джентльмен, змеиная кожа возвращается, и обувь Скамби намерена занять лидирующее положение в мире моды. И давайте не будем также забывать о кротах. В отделе маркетинга уверены, что смогут заполучить несколько ведущих дизайнеров для производства изделий из кротовой кожи в следующем сезоне. Кстати, вы ведь видели чертежи фабрики? Утвердительный гул. План состоит в том, чтобы отловить всех кротов и змей в вересковой пустоши и начать разведение этих видов. Себастьян застонал и схватился за голову. Не так-то просто заставить диких животных размножаться в неволе. Уважаемый председатель, вспомните о проблемах с гигантскими пандами и им подобными, которые в недавнем прошлом имели зоопарки. Верное замечание, Клайв. Но у нас уже разработан план, гарантирующий нескончаемый запас змеиной кожи. Председатель издал короткий смешок. Используя древесину из вересковой пустоши, мы сделаем бревна, распилим их на доски и положим в клетки со змеями. Хихикает. Всем известно, что гадюкам и ужам для размножения нужны деревянные доски. Очень остроумно, председатель. А думаете, это сработает? На самом деле, Летиция, я действительно так считаю. Однако, как бы то ни было, переходим к пруду с лилиями. Снова щелканье слайдов, вздохи восхищения. О, ах, мило. Да, вы правы, леди джентльмены, но лягушки и производство обуви несовместимы. Одобрительный шепот согласия. А зато, с другой стороны, лягушки и гастрономия еще как совместимы. Снова щелканье. Ох, вкуснятина. Вот именно. Рад сообщить вам, что помимо изготовления обуви и других изделий из кожи, наша компания открывает эксклюзивный французский ресторан, строительство которого начинается в ближайшее время. И здесь будут подавать лягушачьи лапки, улиток в чесночном соусе.